Томас повернулся к Телману, стоявшему в паре ярдов за его спиной. «Лучше сходите-ка и поговорите с остальными слугами. Проверьте, где они все находились, что видели и что слышали. Еще попробуйте узнать, какая субстанция оставила пятно на ее домашней туфле. И ведите себя сдержанно. Пока совершенно ничего не ясно». «Да, сэр», — с недовольным выражением на лице отреагировал Телман и направился прочь, чуть покачивая упрямыми плечами на каждом шагу, словно бы готовясь к драке. Это был трудный человек, но внимательный, терпеливый и никогда не пугавшийся любого вывода, каким бы неприятным ему лично он ни казался. Пит снова повернулся к местному инспектору. «Я хочу поговорить с миссис Парментер». «Она в гостиной, сэр?» «Это туда». Корбет указал на другую сторону холла, где под белыми столбами находилась другая резная дверь. «Благодарю вас». Томас направился к ней, нарушая своими шагами по крошечным мраморным пластинкам воцарившуюся дома тишину. Он постучал в дверь, которую немедленно открыла служанка. За дверью оказалась прекрасная комната, опять же украшенная в самом современном стиле произведениями китайского и японского искусства. Дальний угол занимала шелковая ширма, расшитая павлиньими хвостами, и даже на обоях был рисунок какого-то подобия стволов бамбука. Однако в этот самый момент все внимание Пита было обращено к женщине, возлежавшей в покрытом черным лаком шезлонге. Рост ее было сложно определить, и можно было сказать только, что она была изящной. Не блондинка и не брюнетка, она обладала и симпатичным, и одновременно очень необычным лицом. Огромные широко посаженные глаза, высокие скулы, неожиданно сильный нос. Похоже было, что в нормальной обстановке эта дама не скупилась бы на улыбку и смеялась бы при первой возможности. Но теперь она казалась весьма серьезной и, скорее всего, даже с трудом сохраняла спокойствие. «Прошу прощения за беспокойство, миссис Парментер», — извинился полицейский, закрывая за собой дверь. «Я суперинтендант Питт с Боу-стрит. Помощник комиссара Корнуоллис попросил меня провести расследование обстоятельств смерти мисс Белвуд. Он не стал предлагать никаких объяснений». Вполне понятное допущение подразумевало, что обитатели этого дома приготовились что-то скрывать или неправильно оценивать глубину и последствия трагедии. «Ну, конечно», — проговорила хозяйка дома с тенью улыбки на губах. «Я понимаю вас, суперинтендант». Она чуть повернула к нему лицо, однако не изменила спокойной позы. В углу притаилась служанка. Быть может, за тем, чтобы при необходимости подать своей госпоже успокоительное или оказать помощь. «Полагаю, нужно, чтобы я сообщила вам все, что знаю», продолжила Вита Парментер чуть менее громким голосом. Пит сел, скорее для того, чтобы ей не приходилось смотреть на него снизу вверх, чем для собственного удобства. «Если угодно». Женщина очевидным образом приготовилась отвечать, причем весьма и весьма разумно, но руки ее слегка подрагивали. Она не отводила от Томаса своих потрясающих глаз. «Мой муж рано позавтракал, как часто делает, когда занят работой», — начала она рассказывать. «Полагаю, что Юнити, мисс Белвуд, поступила аналогичным образом. Я не видела ее за столом, однако такое уже случалось». «Все остальные ели в обычное время, и не помню, чтобы разговор заходил о чем-то интересном». «Остальные?» — переспросил суперинтендант. «Мой сын Мэлори», — пояснила Вита. «Мои дочери Клариса и Трифена, а также священник, гостящий у нас в настоящее время». «Понятно. Прошу вас, продолжайте». «Мэлори отправился в зимний сад читать и заниматься. Ему там уютно, тепло и тихо. Никто не мешает. Служанки туда не ходят, а садовнику и вовсе нечего там делать в такое время года». Дама внимательно следила за Питом. У нее были чистые серые глаза, темные ресницы и высокие изящные брови. «Клариса отправилась наверх, почему не сказала? Трифена пришла сюда, чтобы поиграть на фортепиано. А где находился священник, я не знаю. Я также была здесь вместе с Лиззи, нижней горничной, и расставляла цветы. Примечание. Нижняя горничная. Служанка, работающая в нижней части дома, то есть не обслуживающая спальни. Конец примечания. Закончив это дело, я отправилась в холл и была почти у дверей, когда услышала крик Юнити. Она умолкла, лицо ее скривилось и побелело. «Вы слышали, что она сказала, миссис Парментер?» — спросил полицейский серьезным тоном. Его собеседница судорожно глотнула. Пит заметил, как дрогнуло ее горло. «Да», — прошептала Вита. «Она вскрикнула: "Нет, нет!" и произнесла что-то еще, после чего закричала, раздался глухой удар, и наступила тишина». Она смотрела на Томаса, и на лице ее отражался ужас, словно бы она все еще слышала эти звуки внутренним слухом, раз за разом повторяя их внутри себя. «А что еще?» — уточнил суперинтендант, хотя Корнуоллес уже передал ему слова слуг. Он не рассчитывал на то, что хозяйка ответит, однако предоставлял ей таковую возможность. Как он и ожидал, женщина продемонстрировала свою верность. Я... Взгляд ее опустился. Я не уверена в этом. Пит не стал ее принуждать и продолжил расспросы. А что вы увидели, когда вошли в холл, миссис Парментер? На сей раз колебаний при ответе не было. Я увидела Юнити, лежавшую у подножия лестницы. А вверху на площадке кто-нибудь был? Дама промолчала, снова пряча глаза. Миссис Парментер... Вежливо поторопил ее Томас. «Я видела спину и плечо мужчины, уходившего в коридор за жардиньеркой и цветами». «Вы можете сказать, кто это был?» Женщина побледнела, как мел, но на этот раз не дрогнула и встретила его взгляд. «Полной уверенности я не испытываю, а догадываться не хочу, суперинтендант». «Во что был одет этот человек, миссис Парментер? Что конкретно вы видели?» Вита медлила, погрузившись в раздумья, с выражением глубочайшего горя на лице. «Темный сюртук», — произнесла она наконец. «Фалды, как мне кажется». «Найдется ли в доме хоть один мужчина, к которому не подходит это описание? Удалось вам отметить рост, сложение, что-то еще?» «Нет», — прошептала свидетельница. «Нет, больше я ничего не могу сказать». «Все случилось буквально за мгновение. Он двигался так быстро». «Понятно. Благодарю вас, миссис Парментер», — произнес полицейский серьезным тоном. «Не можете ли вы рассказать мне что-либо о мисс Белвуд? Какого рода женщиной она была? Чем могло быть вызвано желание причинить ей какой-то вред?» Хозяйка потупилась с кривой улыбкой. «Мистер Пит, на этот вопрос очень трудно ответить. Мне не хотелось бы говорить плохо об особе, только что принявшей столь трагическую смерть в моем доме, и притом такой молодой». «Естественно», — согласился Томас, чуть подавшись вперед. В комнате было очень уютно, ее наполняло тепло очага. «Этого не хотелось бы любому человеку. Мне очень жаль настаивать на ответе, однако вы должны понимать, что мне необходимо знать правду». А если ее действительно столкнули вниз, правда, это может оказаться болезненной и неприятной. Увы, как ни жаль, но другого выхода у нас нет. «Да, да, конечно». Женщина хлюпнула носом. «Простите за то, что я такая глупая. Всегда хочется надеяться, хотя это и не слишком разумно. Вы хотите понять, как и почему такое могло случиться?» Вита замерла на несколько мгновений, быть может, подыскивая необходимые для объяснения слова. В доме вокруг царила полная тишина, не слышно было даже хода часов. Даже шагов слуг не доносилось из коридора. Застывшая в углу служанка казалась частью причудливой обстановки. «Юнити была очень умна», — наконец начала хозяйка. «Схоластическим таким образом». Она была блестящим лингвистом, греческим и арамейским языками владела столь же непринужденно, как мы с вами английским. Она помогала моему мужу именно в переводе. Видите ли, он теолог, видный специалист в своей области, однако в качестве переводчика обладает ограниченными возможностями. Конечно, он полностью понимает смысл любого богословского труда, однако она была способна в большей степени оценить игру слов, их аромат, поэтический дух, и потом она достаточно хорошо разбиралась в светской истории. Вита нахмурилась. «Должно быть, так бывает, когда по-настоящему изучаешь язык. В итоге обнаруживается, что ты познаешь народ, говоривший на нем, через его писание и так далее». «Наверное, вы правы», — согласился суперинтендант. Он был хорошо начитан в английской литературе, однако классической не знал. Сэр Артур Десмонд, владевший поместьем, в котором Томас вырос, по доброте своей учил его, сына своего егеря, вместе с собственным сыном, нынешним сэром Мэтью Десмондом. В итоге полученное Питом образование было скорее естественно-научным, чем классическим. Ему хватало начатков латыни и древнегреческого, но арамейский бесспорно не входил в область его интересов. Библии короля Якова было более чем достаточно для удовлетворения всех его религиозных потребностей. Примечание. Библия короля Якова. King James Version. Перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенного в 1611 году. Конец примечания. Пит с трудом скрывал свое нетерпение. Все, что говорила свидетельница, пока не имело никакого отношения к делу. Тем не менее, ей, наверное, было трудно заставить себя обратиться к сути вопроса. Не стоило недооценивать всю тяжесть этой откровенности для нее. «Итак, преподобный Парментер писал богословский труд», — подсказал ей Томас. «Да», — ответила она негромко. «Да, он уже написал две книги и большое количество статей, встретивших общее одобрение». Однако новый труд должен был иметь более глубокую природу и мог оказаться более дискуссионным. Вита внимательно посмотрела на Пита, желая убедиться в том, что он ее правильно понял. Вот почему ему потребовалось переводческое мастерство Юнити во владении источниками. «Ее интересовала тема исследований?» — продолжил спрашивать полицейский. «Следовало проявить терпение». Эта женщина сумеет высказать свою единственную, важную и горькую истину только подобным извилистым путем. Миссис Парментер улыбнулась. «О, нет, суперинтендант. Во всяком случае, не теологическая сторона этой работы, даже в малейшей мере. Юнити очень, то есть была очень современна в своих воззрениях. Она совершенно не верила в Бога. Более того, она весьма почитала известный труд мистера Чарльза Дарвина». Выражение глубокой неприязни скользнуло по ее глазам и губам. «Вы знакомы с ним?» «Конечно же знакомы. Во всяком случае, с его воззрениями на происхождение рода людского. Более опасные и сумасбродные идеи не выдвигал никто с... даже не знаю с каких пор». Она старалась собраться, поворачиваясь в шезлонге всем телом, чтобы обратиться лицом к собеседнику, невзирая на все неудобство, которое причиняло ей это движение. «Если мы происходим от обезьяны и в Библии нет никакой правды, зачем тогда вообще ходить в церковь или соблюдать 10 заповедей? Потому что заповеди основаны на добродетели и наилучшем из известных нам общественном и нравственном порядке», — ответил Томас. «Вне зависимости от того, происходят они от Бога или от выстраданных и вычищенных борьбой человеческих идеалов. Кто из них прав, Библия или мистер Дарвин, я не знаю. Возможно, даже такое, что по-своему правы обе стороны. Если это не так, я всей душой надеюсь на то, что права Библия. Мистер Дарвин оставляет нам только одну веру в прогресс и постоянное восхождение человеческой нравственности». «Так вы не верите в его учение?» — серьезным тоном спросила свидетельница. «А Юнити верила, сильно верила. Она считала, что мы постоянно прогрессируем, что с каждым поколением наши идеалы становятся все более прогрессивными и свободными, а сами мы более справедливыми, терпеливыми и одновременно более просвещенными. Бесспорно, наши изобретения с каждым десятилетием становятся все более изощренными, согласился полицейский, тщательно отмеряя слова. Да, наши научные познания возрастают почти ежегодно. Но я совершенно не уверен в том, что их примеру следует наша доброта, или наша отвага, или чувство ответственности друг перед другом. А ведь они являются куда более подлинным критерием цивилизованности. Вита посмотрела на него с удивлением и смятением, тенью проскользнувших в ее глазах. «Юнити полагала, что мы стали куда более просвещенными, чем прежде. И отбросили былое угнетение, невежество и предрассудки. Я много раз слышала от нее подобные речи. А кроме того, она говорила, что мы теперь намного более внимательно относимся к нуждам бедняков, менее эгоистичны и несправедливы, чем в былые времена». Пита внезапно посетила воспоминания 30-летней давности, явившиеся прямиком из классной комнаты. Один из фараонов Древнего Египта любил похвастать, что при его правлении в стране не было ни голодного, ни бездомного. «О, едва ли Юнити знала об этом», — проговорила хозяйка с удивлением и как будто бы с легким удовлетворением. Томас стал слушать еще более внимательно. Быть может, она, наконец, приближается к своему важному откровению. «Миссис Парментер, а как ваш муж относился к ее воззрениям?» — спросил он. Лицо его собеседницы вновь напряглось. Она посмотрела куда-то вниз и в сторону. «Он находил их отвратительными. Не могу отрицать того, что они достаточно часто ссорились по этому поводу. Если этого не скажу я, скажут другие. Все мы просто не могли не заметить этот конфликт». Пит легко мог представить себе его развитие. Обмен мнениями за трапезами, неловкое молчание, откровенные намеки, забвение рамок приличия, а затем горячие споры. Мало тем имеют столь фундаментальное значение для людей, как их вера в порядок вещей, не метафизический, но определяющий их место во Вселенной, собственную ценность и предназначение. «И сегодня утром они снова ссорились?» — предположил суперинтендант. «Да». Вита посмотрела на него с печалью и опасением. «Не знаю точно, из-за чего именно. Подробно может рассказать моя горничная. Она слышала этот разговор, как и камердинер мужа. А сама я слышала только голоса на повышенных тонах». Она как будто хотела добавить что-то еще, но либо передумала, либо не сумела найти должных слов. «А могла ли ссора принять бурный характер?» — серьезным тоном спросил Пит. «Вполне возможно». Голос женщины превратился в шепот. «Хотя я с трудом могу поверить в это. Муж мой не...» Она осеклась. «А не могла ли мисс Белвуд в гневе выскочить из кабинета, потерять равновесие или даже споткнуться и по случайности упасть на спину?» — предположил полицейский. Свидетельница молчала. «Возможно ли такое, миссис Парментер?» Вита посмотрела Томасу в глаза и прикусила губу. «Если я отвечу утвердительно, суперинтендант, моя служанка опровергнет мои слова. Прошу вас, не заставляйте меня снова говорить о моем муже. Это ужасно горько. Я не знаю, что думать, как чувствовать. Я попала в какой-то вихрь смятения, тьмы, жуткой тьмы». «Простите». Пит почувствовал желание извиниться. Искреннее желание. Ему было ужасно жаль эту женщину, и он восхищался ее самообладанием и преданностью истине, даже такой ценой для себя. «Конечно, я побеседую с вашей служанкой». Неуверенно улыбнувшись, миссис Парментер пробормотала. «Благодарю вас». Расспрашивать ее дальше было незачем, да и не хотел Томас затягивать разговор. Она явно стремилась остаться в одиночестве или присоединиться к членам своей семьи. Полицейский откланялся и отправился на поиски служанки, о которой говорила Вита. Мисс Брейтуит оказалась женщиной на пятом десятке лет, опрятной и благоразумной, однако в данный момент пребывавшей в состоянии глубокого потрясения. Лицо ее побледнело, и свидетельница никак не могла успокоить дыхание. Она сидела на краешке стула в гостиной экономки, за курящейся парком чашкой чая. Огонь жарко пылал за небольшой, тщательно отполированной железной решеткой. На полу был расстелен чуть потертый ковер. Стены украшали милые картинки, а сбоку, на столе, располагались несколько фотографий. «Да», — согласилась она несчастным голосом после того, как Пит заверил ее в том, что хозяйка дала ей полное разрешение говорить совершенно свободно и свой первый долг видеть в истине. «Я действительно слышала их громкие голоса. От меня здесь ничего не зависело. Слишком уж громко они говорили». «А вы слышали, что именно они говорили?» — спросил суперинтендант. «Ну да, да, слышала», — неторопливо проговорила служанка. «Но если вы спросите, о чем у них шла речь, я пересказать не смогу». Затем, заметив недовольное выражение на его лице, она торопливо поправилась. «Не потому, что это было вульгарно. Преподобный Парментер никогда не сквернословит. Это не в его природе. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Он истинный джентльмен во всех отношениях», — она глотнула. «Но, как и всякий человек, он способен рассердиться, в особенности, когда покушаются на его принципы». Слова эти служанка произнесла с восхищением. Очевидно, принципы эти разделяла и она сама. «Я просто ничего не поняла», — пояснила она. «Я знаю, что мисс Белвуд, упокой Господи ее душу, в Бога не верила и не стеснялась об этом говорить. Более того, она получала от этого удовольствие». Тут женщина вдруг умолкла, и лицо ее залила краска. «Ох, прости, Господи, нельзя говорить плохо о мертвых. Теперь-то она, бедняжка, знает, как ошибалась». «Значит, спор вышел на религиозную тему», — сделал вывод Томас. «Я бы сказала теологическую», — поправила его мисс Брейтуэйт, не обращая внимания на чай, но и не опуская чашку на стол. «Они спорили о том, что означают определенные отрывки. Они вообще соглашались нечасто. Мисс верила в идеи мистера Дарвина и во всякие штучки насчет свободы, которые я назвала бы распущенностью. Во всяком случае, так получалось из того, что она всегда говорила». Женщина поджала губы и продолжила. «Не удивлюсь, если она подчас говорила такие вещи специально для того, чтобы позлить мистера Парментера». «Что вас так заставляет думать?» — спросил полицейский. «Выражение на ее лице». Служанка покачала головой. «Как у ребенка, пристающего к тебе, чтобы понять, что он может себе позволить». Она шумно вздохнула. «Впрочем, теперь ей, бедняжке, это все равно». «А где происходил спор?» «В кабинете мистера Парментера, где они работали, всегда или почти всегда. Раз или два она работала внизу, в библиотеке». «Вы видели или слышали, как она вышла из кабинета?» Свидетельница отвернулась. «Да». «А мистер Парментер?» Голос женщины стал тише. «Да, как мне кажется. Он последовал за ней в коридор и на лестничную площадку, если судить по голосам». «Где вы находились?» «В спальне миссис Парментер». «Как она расположена относительно кабинета и лестничной площадки?» «На другой стороне коридора от кабинета, одной дверью дальше от лестницы». «Дверь была открыта или закрыта?» «Дверь спальни была открыта. Я развешивала вещи в шкафу и убирала постельное белье. Когда я входила, обе мои руки были заняты, и я так и не закрыла дверь. А дверь в кабинет мистера Парментера была закрыта. Только поэтому я услышала часть их разговора, особенно когда они кричали друг на друга». Собеседница посмотрела на Пита печальными глазами. «Но когда мисс Белвуд открыла дверь кабинета, чтобы выйти из него, вы должны были услышать, что она тогда сказала», — настаивал суперинтендант. «Да», — неохотно согласилась служанка. «И что же вы услышали?»